Снова раздался стук, на этот раз более настойчивый. «Буду помнить об этом, Биг, но ничего не обещаю. Иногда мне приходится плыть по течению». «Знаю, сэр», — Дворецкий вздохнул. «Но я чувствовал, что должен хотя бы попытаться». «Добрый вечер, Кэп!» Гарри Шоколад, сержант-снабженец роты, прислонился к дверному косяку, небрежно отдавая честь командиру одним пальцем. «Буду краток. Поскольку там, похоже, собирается большая толпа, просто запишите меня одним из ваших разведчиков». «Хорошо, Гаша», — Шут кивнул, делая пометку в блокноте. «Признаюсь, что немного удивлен. Не думал, что ты захочешь расстаться со своей материальной частью». «Должен признаться, я от этого не в восторге», — ответил Гарри. «Но, полагаю, большая часть имущества все равно будет упакована и отправлена на склад перед отлетом. А мои парни легко с этим справятся. Кроме того, не думаю, чтобы нашелся еще кто-то из наших, кто так легко сойдет за штатского, как и я. Особенно там, где понадобится просочиться в ту часть нашего милого общества, которая не в ладах с законом». Говоря это, он улыбнулся и подмигнул. Хотя в легионе было принято держать в тайне свою жизнь до поступления на службу, Гарри ничуть не скрывал того факта, что, записываясь в легион, он удирал от дружков, которые, если и не были законченными преступниками, то, по крайней мере, недалеко от них ушли. Командир не ответил на его улыбку. «Тогда возникает интересный момент, Гэша. Не опасно ли тебе показываться без формы легионера?» «Я и сам об этом думал, Кэп», — признался сержант. «Особой опасности на Лорлее для меня быть не должно. Или, если что-то и всплывет, то в мундире для меня будет не намного безопаснее, чем без него». Мгновение Шут колебался, затем коротко кивнул. «Тогда ладно, зайди ко мне еще раз в ближайшие дни, и мы начнем разрабатывать для тебя легенду». «О, об этом вы не беспокойтесь», — ответил Гарри, отлепившись от косяка и собираясь уходить. «Думаю, я себе сам найду работу, только, возможно, мне понадобится немного наличных для путешествия. Так что если в штабе захотят потом поставить вам это в вину, они не смогут обвинить вас в сообщничестве». «Сержант из Крима докладывает о готовности стать добровольцем». Шут с готовностью улыбнулся, отвечая на четкое уставное приветствие. Он искренне любил этого вспыльчивого маленького сержанта, шеф-повара ротной столовой. Хотя, возможно, слово «вспыльчивый» не давало о нем полного представления. Из Крима был самым беспощадным бойцом в роте, особенно в бою на палках или с применением любого колющего и режущего оружия. «Вольно, сержант», — ответил Шут. «Признаюсь, я рад видеть тебя в числе добровольцев, даже надеялся на это». «Но рота будет жить в отеле. Делать повару нечего», — пожал плечами из Крима, принимая чуть менее напряженную позу. «Точно так же рассуждал я», — командир кивнул, снова делая пометку в своем блокноте. «Полагаю, ты заинтересован в том, чтобы мы подыскали тебе работу на ресторанной кухне?» Повар быстро кивнул. «На кухне многое может произойти, слишком многое. Там нужен кто-то, чтобы не допустить...» Он слегка взмахнул рукой, подбирая подходящее слово. «Слишком много несчастных случаев». «Плохо для пищи, плохо для бизнеса». Шут откинулся на спинку стула. «Но ты понимаешь, что, скорее всего, не будешь главным поваром или шеф-поваром отеля и казино, что тебе, возможно, придется подчиняться кому-то другому. Искрима на секунду заколебался, а затем снова склонил голову. «Хорошо», — произнес он, сверкнув улыбкой. «Иногда хорошо не быть главным. Может быть, как это у вас говорят, научиться чему-то новому для разнообразия». Командир слегка покачал головой. «Мне скорее приходили в голову мысли о возможных неприятностях», — сказал он. «Например, если кто-нибудь прикажет тебе сделать что-то такое, чего тебе делать не хочется, или даже начнет критиковать твои методы приготовления блюд». В черных глазах Искримы на мгновение сверкнул огонь. Вспыльчивость повара была легендарной, и особенную чувствительность он проявлял к поползновениям на критику своих кулинарных способностей. Само его присутствие в роте, которое прежде считалось трудной в легионе, было обусловлено несколькими слишком бурными дискуссиями по этому поводу, которые закончились госпитализацией его критиков. «Обещаю, капитан, никаких неприятностей. Я никогда не бываю зачинщиком». «Не возражаете, если мы войдем вместе, капитан? Думаю, это сэкономит нас время». Шут не смог скрыть удивление. «Бренди? Супермалявка? Можно и вместе, если хотите». Женщины вошли в кабинет, ограничившись чем-то отдаленно напоминающим салют, а потом уселись у стола напротив командира. Когда-то они задирали друг друга, но после реорганизации роты, ориентированной на новые отношения, между ними возникла прочная дружба. «Мы здесь вдвоем потому», — заявила Бренди, захватывая инициативу, — «что нам кажется, вы против принятия нас в добровольцы по одним и тем же причинам. Таким образом, нам лучше выслушать их один раз и выиграть или проиграть». Командир кивнул. «Отлично, продолжай». «Насколько мы понимаем», — продолжала старший сержант, — «вы думаете, что мы не можем действовать тайно из-за тех фотографий в журнале, на которых мы сняты вместе с мамочкой, что нас узнают легионеров в роты?» «Этот фактор мне приходится учитывать», — согласился Шут, — «а также то, что супермалявка выступала от нас на соревновании по фехтованию против красных коршунов, которое освещалось журналистами». «Но я же почти все время была в маске», — возразила супермалявка, небрежно отмахиваясь рукой. «Правильно, но ты была без маски на тех фотографиях, как, впрочем, и без многих других предметов одежды, насколько я помню». «Вот об этом-то мы и хотели с вами поговорить», — поспешно вмешалась Бренди. «Скажите правду, сэр, когда вы смотрите на такое фото обнаженной красотки, сколько времени вы разглядываете женское лицо? Вы бы узнали ее, если бы встретили на улице, без штампа на пупке». «Я, признаюсь, никогда не задумывался над этим», — признался Шут. Хотя он и старался не подать виду, эта беседа приводила его в смущение. Так же, как и вышеупомянутые фотографии, когда они появились впервые. «Но если на минуту предположить, что вы сможете достаточно изменить внешность и не быть узнанными, то что вы собираетесь делать? Вы придумали себе какую-нибудь конкретную легенду?» Супер пожала плечами. «С этим никаких проблем. Я иногда подрабатывала официанткой на обедах и на коктейлях. Даже предпочла бы разносить коктейли, если будет выбор. Такие официантки ходят по всему казино, они дежурят в зале ресторана. А те события, которых вы опасаетесь, вероятнее всего произойдут у игровых столов, а не за едой. Кроме того, выпивохи щедрее на чаевые». «А я больше склонна работать среди горничных», — подхватила Бренди. Забавно было попозировать ради смеха, но я не представляю, как можно ходить каждый день почти без ничего. Кроме того, неплохо иметь законный предлог входить и выходить из комнат гостей. Обе с надеждой посмотрели на командира. «В сущности, — медленно произнес тот, уставившись в свой блокнот, — проблема узнаваемости беспокоит меня не так уж сильно. С супермалявкой все должно быть в порядке, но...» Он заколебался, затем пожал плечами и взглянул прямо в глаза старшему сержанту. «Я не очень-то хочу, чтобы ты была среди добровольцев, Бренди. Я рассчитывал на твою помощь, чтобы держать роту в узде во время обычных дежурств. Дело в том, что Гарри Шоколад и Искрима уже вызвались добровольцами. И список личного состава становится немного бедным, даже вместе с тобой, а без тебя...» Голос Шутта замер, и он покачал головой. «Понимаю, что могут возникнуть проблемы, капитан, но...» Бренди заколебалась, затем слегка нагнулась вперед. «Могу я говорить откровенно, сэр?» Шут коротко кивнул. «Но вы помните, как вы обвинили меня в том, что я цинична и не пытаюсь ничего предпринять, когда прибыли к нам в роту? Так вот, впервые за, черт, не знаю даже сколько лет, я добровольно вызвалась на какое-то задание. И теперь, когда лед тронулся, мне бы хотелось довести дело до конца. Не уверена, кому я пытаюсь что-то доказать, вам или себе самой, но хотелось бы сделать пробный выстрел». Командир вытянул губы трубочкой и снова задумчиво уставился в свой блокнот. Затем до него дошло, что решать в сущности нечего. Если речь идет о выборе между тем, чтобы облегчить себе жизнь, или помочь Бренди вернуть самоуважение, то для него приемлемо только одно решение. «Ладно», — произнес он, поднимая глаза и глядя прямо на женщин. «Запишем вас в кандидаты на работу в разведке. Я намереваюсь, однако, взглянуть на вас в гриме и парике. Скажем, завтра после обеда». «Нет проблем, сэр, и спасибо, сэр». Женщины поднялись и отсалютовали. И только дождавшись ответного жеста, повернулись к выходу. «Только еще один вопрос, супермалявка». Миниатюрная женщина-легионер остановилась в дверях. «Сэр, ты обсудила это с Клыканини? Не хочу лезть не в свое дело, но он очень к тебе привязан». При упоминании о напарнике обычно столь уверенная в себе супер дрогнула. «Я знаю, сэр, нет, не обсудила. Хотела сперва узнать, считаете ли вы меня подходящей кандидатурой. Теперь пойду и поговорю с ним. Думаю, он поймет. Возможно, он ко мне и привязан, но вас он просто обожает. Ведь это вы созываете добровольцев, и я готова биться об заклад, что он бы сунул руку в огонь по локоть, если бы вы его попросили. Ему может не понравиться, что я иду в добровольцы, но в основном потому, что сам он не может им стать. Дайте ему немного времени, и он смирится. Но если даже не смирится, то не позволит чувствам помешать исправно выполнять свои обязанности». Вместо облегчения Шут снова почувствовал неловкость при этих заверениях. «Ладно, супер, полагаюсь на тебя. Просто дай мне знать, если...» «Послушайте, капитан, извини, супер». Бренди просунула голову в дверь, прервав беседу. «В чем дело, сержант?» «Я размышляла над тем, что вы говорили, насчет малочисленности командного состава для нормального несения службы. Мне пришло в голову, что можно было бы попробовать дать усачу шанс побыть действующим сержантом». «Усачу?» Командир нахмурился, пытаясь припомнить. Его перевели к нам прямо перед вашим приездом, — подсказала Бренди. Неудивительно, что вы его не припоминаете. Он, по большей части, словно сливается с окружающей обстановкой. Только мне кажется, что раньше он служил в регулярной армии и непростым солдатом. Я это запомню, Бренди, спасибо. Хотите, я его к вам пришлю? Он тут, за дверью, ждет вместе с остальными добровольцами. Не надо, поговорю с ним, когда подойдет его очередь».